После созерцания я поплавал в бассейне и пошел завтракать, повара уже все приготовили. Сел за стол, и милая девушка положила передо мной тарелку, в которой лежал скрэмбл с малосольным лососем. «Приятного аппетита», — улыбнулась она. Я попробовал и удивился. «Как вкусно! У нас работают одни из лучших поваров в столице», — пояснила девушка. В это время принесли другие блюда. Завтраком я оказался доволен. После него решил немного поиграть. В номере была отдельная игровая комната с очень мощным компьютером. Дальше по плану поездка в магазин ингредиентов, спросила Мия. Она разлеглась на колонке и с интересом наблюдала, как я прыгаю по всяким контейнерам и отстреливаю врагов. «Да, надо сделать заказ булгаковых», — ответил я, азартно убив выстрелом в голову очередного противника. «А когда в Битлин? Если получится, этой ночью полетим. Битлин — город, который контролируется беттихерами. Свой апофеоз я планирую провернуть именно там». Полчаса потратив на игру, я все же решил заняться делами. В гардеробе нашел много одежды, которая подходила мне. Переоделся в обычную футболку и джинсы. Накинул на плечо кожаный рюкзак и зашагал к лифту. Когда шел по лобби, меня вдруг окликнули. «Эй, ты, иди сюда». Я остановился и с удивлением посмотрел на парня, которому было лет 20. Он сидел на мягкой скамейке у фонтана и обнимал двух девушек по обе стороны от себя. «Иди сюда, да, ты», — он поманил меня пальцем. Я для интереса подошел. «Вот», — парень лениво вытащил из кармана пачку купюр и протянул мне. «Сходи, купи 3 бутылки красного вина Херми 20-летней выдержки. Себе тоже что-нибудь возьми». «Хорошо», — я взял деньги и пошел на выход. «Слышь, ресторан не там», — крикнули мне в спину. Я ускорил шаг под хихиканьями. На выходе из отеля активировал маску многоликого, функцию «Кто ты?», также использовал одну из дополнительных функций, смену одежды. Мои джинсы и белая футболка стали черными. Из отеля выскочил злой, как черт, парень. Он тут же бросился ко мне, но замедлился. «Где пацан?» – зло спросил он. «В джинсах и футболке. Ему лет 16. Туда вроде ушел», – невинно показал я. Парень ругнулся и побежал. Мия хохотала, свесив лапку. «Это так весело», – воскликнула она. «Ага, я пересчитал деньги, аж 200 рублей. Неплохо за бутылку вина. Парень явно не голодает. Куда идем?» — поинтересовалась Мия. «В пряничный домик?» «Нет, сперва найдем, где купить авиабилеты. Тогда тебе надо в ТРЦ «Маргарита». Он, кстати, тоже Булгаковым принадлежит. Там есть офис продаж авиабилетов. ТРЦ я нашел быстро. Он был по соседству от отеля, где я поселился. Там же, следуя подсказкам Ми, я нашел офис. За компьютером сидела неприятного вида блондинка и морщилась, смотря в монитор. Я сел на стул перед ней и постучал пальцем по столу. «Чего вам?» — проворчала девушка. «Мне нужен билет до Битлина». «Сейчас поищу», — буркнула она и взяла мышку. «Нет ничего, она врет», — Мия хихикнула. «Даже не посмотрела. Как вас зовут?» — терпеливо спросил я. «Вам какое дело?» — девушка бросила на меня хмурый взгляд. «Вы почему еще тут?» «Ее зовут Мария Харькова», — ответила мне Мия. «Именно ее я и спрашивал». Я взял смартфон в руку и разблокировал его. «Вас Мария зовут?» «Да, Харькова, ага. 29 лет, дважды разведена. Живете одна, снимаете квартиру. Много платите? Сможете оплачивать, когда вас уволят?» По мере того, как я говорил, Мария Харькова все сильнее бледнела. «Сейчас позвоню Николаю Оскаровичу, поговорю с ним насчет вас. Стойте». Мария потянулась и попыталась схватить меня за руку, но я вовремя одернул ее. «Не звоните, пожалуйста». Сделав голос потише, она умоляюще посмотрела на меня и сказала: «Хотите, я с вами пересплю?» Я поморщился и приказал: «Ищи билеты до Битлина. Вечером должен быть вылет». «Да-да, сейчас». Мария тут же схватила мышку и начала лихорадочно щелкать по ней. Спустя полминуты сказала: «Билеты только на бизнес-класс». «Пойдет», — кивнул я. «Обратный билет нужен?» «Да, завтра, на раннее утро. 6-7 утра. Тоже бизнес-класс». Мария назвала точное время и сказала цену. «С вас 183 рубля. Я вытащил 200 рублей, которые отдал мне тот добрый юноша в отеле. Отсчитал нужную сумму и передал Марии. После того, как платеж прошел, мне на почту пришли электронные билеты. Не прощаясь, я покинул офис. Надеюсь, сегодняшний инцидент поможет Марии стать более внимательной к клиентам». «Куда дальше?» — спросила Мия. «В пряничный домик?» «Нет, в аукционный дом Кавки». «О, класс!» — обрадовалась Мия. Клан Кафка находится на 4-м месте в топе и считается самым богатым в стране. В аукционном доме Кафки можно купить любые из существующих ингредиентов, зелий или артефактов. Главное – предложить достойную цену. У торгового центра я нашел стоянку такси и спустя полчаса уже был на месте. Аукционный дом Кафки оказался комплексом нескольких зданий необычной формы, которые соединялись живописными пешеходными аллеями. Каждое здание специализировалось на чем-то конкретном, я и направился к круглой сфере, где можно было приобрести ингредиенты. На входе стояли два охранника, но они ничего мне не сказали, я свободно вошел в здание. Оказался в прохладном помещении, справа стояли ряды столов с креслами, на каждом свой планшет. За некоторыми столами сидели люди и выбирали товары. Я нашел взглядом администратора, подошел к нему и вытащил золотую карту, которую мне дал князь Булгаков. В глазах администратора мелькнуло узнавание, он уважительно поклонился мне, поздоровался, представился и попросил: «Пройдемте на второй этаж, там вами займется личный консультант». «Идем», кивнул я. Администратор передал меня мускулистому мужчине средних лет и спустился вниз. «Меня зовут Константин, я ваш личный консультант», представился мужчина, когда мы сели за стол. «Что будете пить? Кофе? Чай? Алкоголь? Кофе с молоком?» – попросил я. Константин дал знак девушке, которая стояла рядом. «Я хочу сделать у вас крупный заказ», – начал я. «Насколько крупный?» – уточнил Константин. «Около 150 тысяч рублей». У консультанта от удивления расширились глаза, он переспросил. «150 тысяч?» «Да». «Что именно вы хотите купить?» Костя сразу вспотел, стал более нервным. «Видно, что нечасто ему доводилось встречать настолько богатых клиентов». Я вынул свой планшет и открыл заказ Булгаковых. «Мне нужно 5 кристаллов зомби-магов 4-й ступени, 5 5-й ступени, 5 6-й ступени, 3 7-й ступени и 3 8-й ступени». Помимо кристаллов, которые нужны для заказа Булгаковых, я добавил еще 2 кристалла, 1 7-й и 2-й 8-й ступени, для мамы. «Кристаллы вам обойдутся в 93 250 рублей», подсчитал в уме Костя. Я поморщился. Один кристалл у зомби-мага 8-й ступени стоил аж 15 тысяч. Но ничего. В это время девушка принесла мне кофе с молоком. Услышав цену, она слегка вздрогнула и бросила на меня заинтересованный взгляд. Я пригубил напиток, дождался, когда она отойдет подальше, и сказал: «Также мне нужны корни магического женьшеня. 10 штук возрастом от 100 до 150 лет, 5 штук от 150 до 300 лет, и 2 корня возрастом от 300 до 500 лет». Булгаковы заказали 10 слабых зелий омоложения, 5 средних и 2 сильных, ровно на 150 тысяч рублей. «Мне нужно кое-что уточнить», пробормотал Константин. Он достал свой планшет и некоторое время сосредоточенно что-то изучал. «Мы можем предоставить вам все требуемое», с облегчением сказал он. «Сейчас посчитаю цену, с учетом точного возраста ингредиентов». Пока Костя считал, я взял планшет, который лежал в специальной выемке. Сделал вид, что изучаю товар, но на самом деле позволил Мии взломать базу данных. Алхимический дом Кафки гораздо известнее, чем пряничный домик. Тут должны быть товары, о которых я не знаю. Общая цена за магические корни женьшеня – 48 520 рублей, наконец, посчитал Костя. «Знаете», медленно сказал я, «добавьте еще 2 корня от 150 до 300 лет. Такие у нас есть», улыбнулся Константин. «А вот тех, что старше 300 лет, очень мало. Только 3 штуки, и 2 вы заказали». «Так мало? Давайте тогда и третий корень». «Вы уверены?» удивился Константин. «Конечно», кивнул я. «Одно среднее зелье омоложения подарю маме, самое лучшее. Думаю, она будет рада скинуть 12 лет. Ей сейчас 34, после зелья будет выглядеть на все 22. Хотя и без зелья она красавица. Но длительная болезнь не могла не оставить свой отпечаток. Второе зелье пока не решил, кому отдам или продам. Но пусть будет, на всякий случай. Третье зелье, сильное, тоже найду куда пристроить. Раз корень старше 300 лет настолько редкий, лучше не упускать его». Мия закончила со взломом и выгрузкой данных, когда Константин озвучил цену. 3 корня женьшеня будут стоить 12 670 рублей. «Посчитайте общую стоимость», — попросил я. 154 440, словно не веря своим словам, озвучил Константин. «Расплачусь картой», — улыбнулся я. После оплаты я забрал стильный портфель, в котором уложили товар, и вышел из здания. Прогулялся по аллее и незаметно сменил облик вместе с одеждой. Теперь, даже если за мной следили, они потеряли след. На такси вернулся в отель. Как только вошел внутрь, тут же услышал: «Это он, вор». Ко мне подбежал тот самый парень, который оплатил мои билеты до Битлина. Он схватил меня за руку и ткнул пальцем в грудь. «Ты хоть знаешь, кто я?» – заорал он мне в лицо. «Ты знаешь, кто мой отец, гнида? Тебе конец, ты понял меня?» «Понял». Раздалось бодрое цоканье каблуков. К нам подбежала встревоженная Жасмин. «Благородный Артур, что случилось?» – обратилась она ко мне. «Этот вор украл у меня 200 рублей», – рыкнул парень. «Я аристократ Роберт Гайр, ясно, вам внук барона Гайра. Вы можете что-то сделать с этим парнем?» – спросил я у Жасмин. «Он мне немного мешает». «Как ты смеешь?» – заорал Роберт. «Выкиньте его», – ледяным голосом приказала Жасмин. Наконец-то, Роберт усмехнулся. «Только пусть 200 вернет, ублюдок». К нам подошли двое охранников и подхватили под руки Роберта. «Какого хрена?» – заорал он. «Вы посмели оскорбить личного гостя князя Романа Булгакова?» – холодно сказала Жасмин. «Я доложу о вас князю». «Чего?» Роберт, которого уносили охранники, побледнел на глазах. «Да он вор поганый, какой гость! Посмотрите камеры, стойте, отпустите, не звоните князю, вы чего, меня же дед убьет, уроды, не еет». Роберта наконец вытащили из отеля, его голос стих. «Прошу прощения за это недоразумение», — искренне извинилась Жасмин. «Мы проследим, чтобы нарушитель был наказан». «Хорошо», — кивнул я. «Спасибо, что помогли, настроение у меня было хорошее. Роберт, красавчик, и билеты мне купил, и повеселил, дай бог ему здоровья». Глава 7. Первым делом, добравшись до пентхауса, я пообедал. «У семьи Грейк очень хорошие повара», — сказал я, откинувшись на спинку стула. «Но они ни в какое сравнение не идут с поварами этого отеля». «Мы рады, что вам понравилось», — улыбнулась молоденькая горничная, убирая тарелки со стола. После трапезы я немного попарился в сауне и полежал в джакузи. Когда вышел, меня уже ждала Жасмин. Она лично принесла мне заказ, который я сделал перед обедом. «Вот ваши ингредиенты», — Жасмин с улыбкой подкатила ко мне небольшой чемоданчик. «Сколько с меня?» Я поправил банный халат. «Считайте это подарком от нашего отеля», — ответила Жасмин, легко поклонившись. «Спасибо», — довольно кивнул я. Когда она ушла, я закрылся в комнате для отдыха. Настало время алхимии. Начнем с более простого. Я положил на стол портфель из алхимического дома Кавки и открыл чемодан, который принесла Жасмин. Ингредиенты внутри чемодана стоят недорого, их можно купить в большинстве специальных аптек, но они необходимы для предстоящего алхимического продукта. Булгаковы заказали 5 эликсиров развития ядра 4-й ступени, я создал стилус. «Не забывай, что через 6 часов самолет», — напомнила Мия. «Да», — я начал быстро рисовать астральные круги. Интервью с Сарой набирало популярность, поэтому я совсем не испытывал недостатка в мане. Энергия переполняла меня. Создав алхимическую печь мастера, я задумчиво оглядел ее и рискнул. «Создам две печи, так будет быстрее». «Точно справишься, надо ведь сразу за двумя кругами управления следить», — заметила Мия. «Справлюсь с эликсирами 4-й и 5-й ступени», — кивнул я. «Маны много, поэтому можно попробовать». Я создал вторую алхимическую печь мастера. После этого начал закидывать в них ингредиенты, напоследок добавив кристаллы зомби-магов 4-й ступени. Было тяжело, приходилось контролировать сразу два алхимических процесса, но я справился. Спустя несколько минут у меня было две порции эликсира развития ядра 4-й ступени. Немного передохнув, я снова приступил к алхимии. 3 часа создавал эликсиры, прерываясь лишь на передышки. Только в 6 вечера, когда по моей просьбе накрыли ужин, я закончил. В итоге создал 19 эликсиров развития ядра, все, что заказывали булгаковы. Остались только зелья омоложения, и я завершу заказ. Вкусно поужинав, я немного отдохнул и начал собираться. Пора ехать в аэропорт. Перед тем, как выйти из номера, нажал на кнопочку у двери. Снаружи, на картридере, появилась алая надпись «Не входить». Карточку-ключ оставил внутри. «Мия откроет, когда вернусь». Я вышел под чужой личиной и заклинанием скрытности покинул отель незамеченным и вызвал такси до аэропорта. Для персонала отеля я нахожусь в своем номере и всю ночь там проведу, конечно. Когда самолет взлетел, я достал планшет и открыл файлы с алхимическими паспортами, которые Мия добыла из аукционного дома Кавки. Она сбросила мне только те паспорта, которые я еще не видел. Я открывал один файл за другим, внимательно читал его, прикидывал, в каком препарате или артефакте можно использовать ингредиент, и переходил к следующему. Так, пока не добрался до последнего файла. Открыв его, я бегло прочитал описание и изумленно замер. Ингредиент назывался «Камень души». Он добывался из живых людей, официально из преступников, которых приговорили к казни. Этот камень использовался для создания особенно качественных артефактов и стоил очень дорого. Методом создания камня души, если верить паспорту, владели лишь два топовых клана, топ-6 Ломоносовы, специализирующиеся на артефактах, и топ-3 Лермонтовы, потомственные военные и полицейские. Внимательно изучив камень души, я отложил планшет, закрутил монетку и задумался, как действовать дальше. В самолете было тихо, никто не мешал мне размышлять. В 10:30 вечера самолет приземлился в городе Битлин. «Начнем с общей сети города», — сказал я, выйдя из аэропорта. «Уже взломала через твой смартфон», — лениво ответила Мия. Она свернулась у меня на голове и разглядывала новое место. Я заметил девушку. Она стояла в нескольких метрах от входа в терминал с чемоданом и тревожно смотрела в смартфон, закусив нижнюю губу. Девушка была поразительно похожа на одну из моих знакомых в прошлой жизни. У нее явно что-то случилось. «Привет», – поздоровался я с ней. «Можете дать мне позвонить? Простите, но я сама жду звонка», – пробормотала она. По голосу я понял, что это точно не моя знакомая. «Но раз подошел, то попробую помочь. Вы ждете кого-то?» «Да», – уточнил я. «Да, за мной должны приехать, но что-то нет никого. Уже полчаса жду. А такси вызвать не можете?» «Понимаете, она замешкалась. Я сбежала из дома, к парню. У меня нет с собой денег, все потратила на билеты». «Вот это смелость», – восхитилась Мия. «Или глупость, не знаю даже». Проигнорировав кошечку, я сказал: «Могу вам дать денег на такси, а вы мне позвонить». «Денег?» – удивилась девушка. «Зачем вам? Просто попросите кого-то еще. Никто у вас не попросит денег». «Увидев вас, я сразу понял, что вы попали в беду», – улыбнулся я. «Мне нравится помогать людям, поэтому помогу и вам». «Хорошо», – растерянно согласилась девушка. «Но если будет входящий звонок, сразу верните телефон». «Хорошо, конечно». Я взял у нее смартфон и отошел, делая вид, что жду ответа. «Можешь узнать, что там за парня она ждет?» Скосил глаза на Мию. «И как ее зовут?» «Ага, уже. Самой интересно. Ее зовут Ирина Котова. 17 лет. Она заблокировала отца и мать. Они ей дозвониться не могут. А парень, которого она ждет, с друзьями отдыхает. Он прочитал ее сообщение, но даже не стал отвечать. Хотя они вроде как пара, если верить переписке». «Почему так?» «Да кто его знает?» — задумчиво ответил я. «Котовы – довольно могущественный клан в прошлой жизни. Но Ира явно обычный человек, не могиня». Я вернул телефон Ире и дал десятку. «На такси туда-обратно точно хватит». «Как много?» – удивилась она, приняв купюры. «Хочешь совет?» «Можно», – неуверенно ответила она. «Не езжай никуда. Может плохо закончиться. Лучше разблокируй родителей, позвони им и попроси о помощи». «Как вы узнали, что я заблокировала их?» – удивилась Ира. Я не стал отвечать, ушел от нее, на ходу заказывая такси. Мия подсказала адрес кланового квартала Беттихеров. Она проникла в их сеть через смартфон Анастасии, но этого мало. Чтобы получить максимальный уровень доступа, ей необходимо быть внутри пузыря клановой системы и обойти магическую защиту сервера. Таксист появился спустя несколько минут. Перед тем, как садиться в машину, посмотрел на Иру. Она стояла с деньгами в руках и кусала губы, явно не зная, что делать. Я достал смартфон и написал Мии: «Сможешь сделать так, чтобы когда она позвонила тому парню, на его смартфоне высветилось другое имя?» «Смогу», — кивнула Мия. «Она как раз пытается позвонить». Через минут 10 Мия сказала: «Они разругались. Девушка звонит отцу». Я не ответил, молча смотрел на проносящиеся мимо автомобили, светофоры, здания. Этот город не особо отличается от того, где живет клан Грейк, только крупнее гораздо. Таксист доставил меня по адресу, отсюда до кланового квартала рукой подать. Расплатившись, я вышел и сразу увидел высокую каменную стену. Сразу видно, что за ней живут маги. «Стена окружает весь периметр кланового квартала», — доложила Мия. 6 ворот, 4 ведут в город, а 2 из города. На ночь открыты лишь 2 ворот, и у них полно охраны. Беттихеры даже не пытаются скрыть, что у них имеются секреты, хмыкнул я. «Ладно, давай проникнем внутрь. На стенах полно камер, но о них можешь не беспокоиться». «Да, знаю. Спасибо тебе». Местность перед стеной была пустой. Кроме дорог, там не было зданий. Первые сооружения начинались где-то в 200 метрах от стены. Таксист высадил меня у небольшого общежития, у местной гимназии. Я зашел за угол дома, огляделся. Скастовал на себе заклинание скрытности, улучшенного слуха и ночного зрения. Вышел к дороге, которая вела к открытым воротам, и встал у дерева на обочине. Ждал минут 20, пока наконец не увидел подходящий автомобиль, синий пустой автобус. Я вышел на дорогу, напитал тело маной, резко побежал, когда автобус проезжал мимо. Ловко и бесшумно залез на крышу и затаился, как паук. Автобус без проблем прошел через проверку, и через 10 минут я был в клановом квартале Беттихеров. Выглядел он довольно мрачно, однотипные серые домики с коричневыми крышами, довольно узкие дороги и туман. Я спрыгнул на повороте и направился к ближайшему дому. Остановился и прислушался. Благодаря заклинанию улучшения слуха я смог различить дыхание. Во дворе, в будке, сидела сторожевая собака. Я посыпал себя скрывающим запах порошком и проник во двор. Магическим ключом открыл черный вход и наконец оказался в доме. Хозяева явно спали. Я прошелся по первому этажу, но не нашел гаджетов. Пришлось подниматься наверх. Но очень осторожно, лестница скрипела. Раз дом в клановом квартале, значит, тут живут маги. И как-то не очень они богато живут, надо признать, на уровне родителей Светы, которые вообще ничем не выделяются. Нашел комнату со стационарным компьютером по подсказке Ми, включил его и сел на стул. Не хочу лишнюю энергию тратить, поэтому буду медленно взламывать, предупредила Мия. Да, конечно, кивнул я, мы не спешим. Сегодня только разведка и сбор данных. 15 минут понадобилось Мие, чтобы проникнуть в сеть клана Беттихер. Теперь ты сможешь из дома войти в свой ноутбук и изучить все жесткие диски и любую почту, довольно сказала она. Ты лучшая. Времени еще достаточно, поэтому я решил провести пару часов за изучением клановых секретов. Мие, после подзарядки 10 контейнерами с электричеством, обрела новые возможности в управлении местной техникой. Например, что очень полезно, она легко восстанавливала стертые сообщения, вытаскивая их из небытия. Чем больше я копался в секретах клана, тем больше понимал, что Беттихеры должны быть уничтожены. Если ты займешься ими, то Анастасия тоже пострадает, напомнила мне Мия, наблюдая, как я мрачно читаю длиннющие сообщения, в котором приводилась сводка поступающих деревьев. Тех самых сосен и березок, которыми торговала Вера. Как оказалось, не она одна. Постараюсь сделать так, чтобы она не пострадала, тихо сказал я. Как ты это сделаешь? Мия с интересом смотрела на меня. И ведь не весь клан в этом бизнесе участвует. 30% от силы. Почти вся верхушка, кивнул я. Позже подумаю, что конкретно буду делать. Тут столько грязи, что если это опубликовать, клан сотрут под корень, невзирая на виновных и невиновных. Можешь вывести мне список тех, кто непосредственно участвует в торговле людьми, тех, кто принадлежит к клану Беттихер, уточнила Мия. Да, передо мной появился список из 62 имен. Убери всех старейшин, главу клана и всех, кто имеет руководящие должности. Список сократился до 45. Убери тех, кого сейчас нет в клановом квартале. 28. Уже не так много. Убери всех, кто старше 45 и младше 24, продолжил я. Осталось 18 имен. Давай начнем с первого. Артемий Беттихер, решил я. Мне нужно полное его досье, доступ в личный компьютер и в почту. Следующие 3 часа я изучал людей из списка. В итоге остановил свой выбор на Светлане Беттихер. Она дочь Филиппа Беттихера, единокровного главы клана. Филипп отвечает за склад, где держат людей до передачи зомбакам. Светлана занимается всей бухгалтерией и бумажной работой. Изначально она не была посвящена в суть своей работы, но случайно узнала, что вся ее деятельность связана с продажей людей. Светлана очень испугалась, но она не посмела пойти против отца. Между ними случился долгий разговор, после которого Светлана покорно подчинилась его воле. Обо всем этом я узнал из личного дневника Светы, который она вела на своем компьютере. Записи Света нигде не выкладывала, просто писала для себя, ну и для меня. Светлана жила в родительском доме, вместе с отцом, матерью, братом и сестрой. Мне повезло, Филипп сейчас не был в клановом квартале. Он сильный маг, и его присутствие могло помешать моим планам. Теперь надо действовать. Я выключил компьютер и потратил несколько минут на поиск аптечки. Искал шприцы, но не нашел, только лекарства и бинты. По моей просьбе Мия отыскала ближайший дом работника местной больницы. Я незаметно проник в него и забрал пару шприцев. Направился к дому Филиппа. Он хорошо охранялся. Я обнаружил 12 человек. Среди них один явно был магом, и он сидел на первом этаже. Все остальные – обычные люди с огнестрельным оружием. Уверен, когда Филипп дома, охраны еще больше. Я незаметно проник за ограду и вошел в дом. Маг сидел в гостиной и смотрел что-то на смартфоне. Он явно не ожидал незаметного проникновения. Я не стал его тревожить и поднялся на второй этаж. Нашел комнату Светланы, бесшумно проник внутрь. Она спала, сложив руки на груди, как в гробу. Достал порошок ложной смерти и высыпал его над девушкой. Светлана впала в кому. Далее я взял у нее пару шприцев крови, несколько волосинок и слюну. После этого посыпал порошком восстановления и покинул дом. Проверил время на часах, уже 4 утра. Самолет в 7, можно уже возвращаться в аэропорт. Решил покинуть клановую территорию так же, как проник в нее, с помощью проезжающего автомобиля. Я забрался на крышу ближайшего от трассы дома, сел поудобнее и принялся ждать подходящей машины. Мне нужно что-то покрупнее, чтобы не заметили. Было довольно темно, улицы никак не освещались. Но с заклинанием ночного зрения проблем с видимостью не было. Через 10 минут я услышал свист, следом послышался лай собак. О, интересно, Мия спрыгнула с моей головы и подошла к краю крыши. Я плавно подобрался поближе к ней и увидел, как по улице бежит парень лет 18, абсолютно голый, лохматый, с искривленным от ужаса лицом. Парня нагоняли два бешеных мастифа. Позади них бежали трое бойцов с автоматами и один маг с револьвером. Когда псы были совсем близко, беглец вдруг остановился, развернулся к ним и всплеснул руками. Его ладони испустили волну холода, которая заморозила собак, превратив их в ледяные скульптуры. Из-за остановки преследователи догнали парня. Трое начали стрелять, но беглец резко ударил перед собой ладонью, создав тонкую ледяную стену, которая защитила от пуль. Затем он взмахнул второй рукой, и синеватая волна выстрелила из его ладони, мазнув автомат одного из бойцов. Раздался вопль боли. Автомат обледенел, а вместе с ним и кисти бойца. Маг вскинул револьвер и сделал 3 выстрела. Сверкнули алые искры, ледяная защита рухнула, парень с криком упал на землю. Маг прострелил ему ноги и ранил в живот. Двое бойцов подбежали к беглецу и начали жестоко избивать ногами и руками. «Не убейте», — рыкнул маг. «Тащите его к лекарю, сейчас же. Если он сдохнет, вы сдохнете следом». Грязно ругаясь, обе бойца грубо подхватили раненого и потащили его по улице. Оголенные ноги парня тащились по земле, оставляя алый след крови. Боец, у которого руки стали ледышками, стоял на коленях и выл. Маг поднял пистолет и выстрелил. Боец упал ничком, под ним разлилась лужа крови. Маг внимательно огляделся. Его взгляд пронесся сквозь меня, затем он убрал револьвер в кобуру и направился в сторону, куда унесли раненого. «Энда», — пробормотал я, — «звери, не будешь спасать того бедолагу?» — спросила Мия. «Пока нет, мы знаем дату, когда беттихеры будут продавать партию людей. Скорее всего, этот парень в нее входит. Ему не дадут умереть, он маг, а значит, ценный товар». «Да, ты прав», — кивнула Мия. Через несколько минут прибежали люди в серых одеждах, закинули труп на носилки, убрали следы крови и ушли. Наступила тишина, ничего не напоминало о случившемся. «О, там грузовик едет», — заметила Мия. «Пора», — я аккуратно слез с крыши дома и притаился у дороги. Покинуть клановый квартал оказался так же легко, как и попасть в него. Кузов грузовика был пуст, и никто его не проверял лично, только по камерам. За пределами кланового квартала я вызвал такси и поехал в аэропорт. Когда приехал, увидел Иру. Она сидела на скамейке и мерзла. «Привет», — я подошел к ней. «Привет», — она удивленно посмотрела на меня. Затем встрепенулась, достала из кармана десятку и протянула мне. «Спасибо за совет, деньги мне не понадобились». «Оставь себе», — отмахнулся я. «На завтрак и кофе». «Спасибо», — Ира слегка покраснела. «Ждешь самолет?» «Да, он в 11. «А чего внутрь не идешь? Можно же в кофейне посидеть, там лучше, чем на улице». «Да, надо бы. Просто вот сижу, думаю», и разделала неопределенный жест рукой. «Ладно, думай, я внутрь, у меня рейс в 7. «Хорошего тебе полета», — Ира несмело улыбнулась. «И тебе», я кивнул ей и направился в терминал аэропорта. Прошел регистрацию, посидел немного в кофейне и полетел в столицу. Перелет прошел гладко. Из аэропорта я сразу отправился в отель «Солнце» и прибыл туда к 9 утра. Довольно легко добрался до своего номера и позвонил на ресепшн, заказать завтрак. После вкусной и сытной еды я развалился в кресле и взял в руки планшет. «Надо написать Булгаковым», – пробормотал я, открывая почту. «Зачем?» – заинтересовалась Мия. «Мне нужны камни души». Глава 8. «Зачем тебе камни души?» – спросила Мия. «Они абсолютно идентичны духовным эссенциям из моего мира», – пояснил я. «А в эти эссенции можно вкладывать ложные метки души». «О, я поняла», – вскинулась Мия. «Ты хочешь через эти камни души использовать метку души лимона?» «Да». Я закрутил монетку и задумался. «Наверное, не стоит пока спешить с письмом Булгакову». Слишком воодушевился, обнаружив духовные эссенции. «Это ведь очень мощный ингредиент, хоть и запретный. Сперва закончу с заказом, решил я, а потом уже предложу новый». Сказано, сделано. Я закрылся в комнате отдыха и приступил к алхимии. Решил использовать две алхимические печи мастера. Как вчера, когда сделал первую пару слабого зелья омоложения, Мия сказала, Света писала, и даже позвонила, но я отключила звук, чтобы ты не сбился. Спасибо, я вытер полотенцем вспотевший лоб, все-таки жар в печах не слабый. Сел на диван и набрал Свету. Почему не брал? Обвинительно спросила она. Важными делами занимался. Ты там как? Меня сегодня еще раз осмотрели, сказали, через 2 часа будет операция. Нервно буркнула Света. «Страшно?» – участливо спросил я. «Конечно, а я в крутом пентхаусе тусуюсь», – похвастался. «Сейчас покажу». Вышел из комнаты отдыха и подошел к окну, из которого открывался вид на город. Включил камеру. «Видишь, как красиво!» – восхитилась Света. «Смотри, у меня тут еще бассейн есть, и джакузи. Везет тебе. Завидуешь? Ни капли вообще-то», – хмыкнула Света. «Будешь хорошо учиться, тоже сможешь в таком жить». Наставительно сказал я, отключая камеру. «Это вообще не связано», — заявила Света. «Ты вон, 2 года не учился, и тебе оплатила номер Елизавета». «Вывод?» — спросил я. «Надо быть Альфонсом», — удивилась Света. «Ладно, куда-то не туда воспитательная беседа свернула», — проворчал я. «Не надо быть Альфонсом, надо хорошо учиться». «Ну-ну», — хмыкнула Света. «Мне не нравится, что твой голос задумчивый». «Спасибо, братик, ты мне открыл глаза». «Эй, стой, ты чего?» Света отключилась. Я удивленно уставился на смартфон. «Она же не серьезно?» Я посмотрел на хихикающую Мию. «Не знаю», — потянулась кошечка. Пришло сообщение. Света отправила смайлик, показывающий язык. Я в ответ ей отправил такой же. Подошел к смартфону, который лежал в подставке зарядки, и позвонил на ресепшн. «Благородный Артур, что желаете?» — ответила Жасмин. «Мне нужен литр крови мертвого волка и килограмм мертвого дерева. У меня почти кончились». Жасмин прокашлялась. «Уверен, ей очень хочется узнать, что же я делаю с такими специфическими ресурсами. Но профессионализм не позволил задавать лишние вопросы. Доставлю вам в течение получаса». «Хорошо, буду ждать». Пока Жасмин суетилась с моим заказом, я поплавал в бассейне. После поиграл в новую стрелялку. В разгар кровавой битвы пришла Жасмин. Я прервал игру и открыл ей дверь. Жасмин стояла с небольшим чемоданчиком. «Сколько с меня?» – деловито спросил я. «Бесплатно», – улыбнулась девушка. «Хаэм, ваш отель с каждым днем радует меня все больше. Я забрал чемодан. Такое отношение не ко всем, только к вам, ведь вы спасли жизнь госпоже Елизавете». Жасмин благодарно поклонилась. «О, про это уже известно», – удивился я. «Да, нам доложили», – кивнула девушка. «Хорошего вам отдыха». «А да, сейчас как отдохну», – я с радостной улыбкой похлопал по чемодану. Не знаю, о чем она подумала, но взгляд у нее был странный. Я вернулся к алхимии. 1,5 часа потратил, чтобы, наконец, закончить со всеми зельями омоложения. Теперь надо передать всю партию Булгаковым. Нужна записка. Я сел за компьютер и открыл текстовый редактор. Быстро набрал сообщение. «Вы желаете продолжить сотрудничество? Если да, то перейдите по ссылке». Открыл сайт хранителей знаний. «Ники, милая, хорошая моя, мне нужна твоя помощь». «Что такое?» Ники кокетливо захлопала ресницами. «Нужна новая ссылка для Булгаковых. Сделаем страничку». «Ладно, хвали побольше, и сделаем», — поставила ультиматум Ники. Спустя 1/2 минуты мы перешли к созданию странички. Когда закончили ее, я сказал, Теперь надо выбрать место, где пройдет передача товара. Нужно какое-то людное место, вроде парка. А как ты понесешь все? Заинтересовалась Мия. В пакете, пожал я плечами, а пакет в рюкзаке. А если сломаются склянки? Не сломаются. Я на них наложу заклинание укрепления на сутки. Предлагаю площадь бога войны, она тут рядом, сказала Мия. Всего в паре километров. Не так близко, но и не сильно далеко. Тогда идем туда, кивнул я. Укрепил склянки заклинанием и положил их в мусорный пакет, других не нашел. Туда же отправил записку. Выглядит не солидно, если не знать, что в этом пакете товара на 300 тысяч рублей. За эти деньги можно купить неплохую квартиру в центре столицы. Пакет положил в портфель и вышел из номера. На этот раз тоже решил действовать анонимно, чтобы не сопоставили мой уход из номера с появлением товара. Нажал на кнопку, чтобы появилась надпись «Не входить», и под маской многоликого и заклинанием скрытности покинул отель. До площади бога войны я решил прогуляться пешком, посмотреть на город, отдохнуть после алхимии. Да и прогулки полезны для здоровья. Мне нравилась столица, шумная, активная. Не люблю деревни и села, там слишком тихо и спокойно, такая жизнь не для меня. Через 5 минут, когда переходил дорогу, увидел необычную картину. У трассы стояла девушка в белом платье и что-то шептала. Я поспешил к ней. Решившись, девушка выпрыгнула на дорогу, прямо под грузовик. Я чудом успел схватить ее за руку и выдернуть из-под колес смерти. «Ты дура, что ли?» – зло спросил я. «Отпусти, это не твое дело», – дрожащим голосом сказала она. «Дай мне спокойно умереть, не мучай». «Что случилось?» Я нахмурился. «Вроде здоровая, симпатичная девушка, с ухоженной кожей, шелковистыми волосами и аккуратными ногтями. Мне больше нет смысла жить», – прошептала она. «Мои родители погибли, а меня уже ищут. Меня ждет участь хуже смерти». Мне не хотелось разбираться с проблемами незнакомки, но и просто оставлять ей в таком состоянии нельзя. «Я спас ее, значит, несу ответственность. Иди к отелю «Солнце», – велел я. «Найди людную кофейню, посиди там. Я приду, когда освобожусь. Держи». Я сунул в ладонь девушке десятку. «Если послушаешься меня, будешь в безопасности, и даже найдешь работу и жилье». «Поняла?» «Да», — удивленно кивнула она. «Вы правда поможете мне?» «Нет, тебе поможет мой друг, благородный Артур Грейк». «Благородный?» — ахнула девушка. «Он маг?» «Да». «И он правда мне поможет?» — насторожилась она. «Или захочет использовать для...» «Нет, поможет. Будешь работать в отеле «Солнце», на Булгаковых. Только дождись его, а дальше все обсудите. Все, иди». «А как он меня найдет?» — спохватилась она. Я поморщился. Не говорить же, что Мия по ее электронным часам легко отследит девушку. Смартфона у нее с собой не было. «Держи», — я снял свои часы и отдал ей. «По ним и найдет. Все, иди». «Спасибо». Девушка в пояс поклонилась мне. Я отмахнулся от нее и зашагал дальше. «Отправь сообщение Булгаковым, пусть спешат на площадь бога войны», — попросил я. «Готово», — мурлыкнула Мия. Через 10 минут я увидел вдали возвышающийся массивный монумент, изображающий мужчину в алых доспехах, который поднял меч в небо. Памятник был окружен рядом алых знамен, развивающихся на ветру. «Это статуя бога войны», — подсказала Мия. «Она стоит в центре площади». Через 5 минут я дошел и до самой площади. Впечатляющее место, будто покрытое кровью. Алый цвет был везде, в окраске камня, из которого выполнена мостовая, в оттенках фасадов окружающих зданий, в многочисленных статуях, которые изображали воинов церкви бога войны. Я подошел к скульптуре, которая была выполнена из красного мрамора и обладала поразительной детализацией. Она изображала мужчину, который стоял прямо, выставив вперед меч. У него полностью отсутствовала левая рука. Под ногами воина горело алое пламя, которое обжигало гораздо сильнее, чем обычное. Перед статуей выделялась плитка с именем «Апостол Андрей I». «Странно тут», — заметил я, оглядываясь. «Да, статуи как будто следят за нами», — согласилась Мия. Вдали, за скульптурой, я заметил обрез гигантского темного здания, церковь бога войны. В ту сторону я не стал идти, прогулялся по общественной зоне, нашел приметную статую беловолосого мужчины с цепью в руках. Плитка гласила, что его зовут апостол Арчий Белов. Я оставил мусорный пакет с товаром у ног этой статуи и отошел подальше. Сел на одну из алых скамеек и попросил: «Отправляй точные координаты». Вытащил планшет и сделал вид, что читаю. При этом, краем глаза следил за пакетом, чтобы его никто не забрал. К счастью, если кто-то из прохожих и замечал мусорный пакет, никто не спешил его подобрать. Немного напрягся, когда увидел патруль из двух воинов в красных доспехах. Бойцы церкви Бога войны, однозначно. Но патрульные прошли за спиной статуи и не заметили пакет. Спустя 10 минут к статуе торопливо подошел мужчина в капюшоне. По его походке и габаритам я легко узнал в нем самого князя Романа Булгакова. Он аккуратно поднял мусорный пакет, огляделся и поспешил на выход. «Вот и все», — усмехнулся я. «Теперь можно и уходить». Назад я возвращался тоже пешком. Поднялся к себе в пентхаус и снова спустился вниз, но на этот раз в личине Артура Грига. С улыбкой кивнул Жасмин, которую увидел на ресепшене, и вышел из отеля. Мия подсказала, где найти девушку-самоубийцу. Она сидела неподалеку, в кофейне Кафа. Я подошел, сел напротив и спросил, «Как тебя зовут?» «Виола», — удивилась она. «А вы кто?» «Благородный Артур Грейк», — представился я. «Вы и правда пришли», — округлила она глаза. «Да», — я улыбнулся. «Мне все рассказали, но давайте кое-что изменим. По легенде я вас спас, поэтому чувствую ответственность». «По легенде?» — не понимала Виола. «Да, я же должен объяснить ваше появление, правильно?» «Семья Булгаковых не откажет мне в просьбе дать вам работу и кров». Я взял со стола свои часы и надел их. «Ой, я забыла про них», — дернулась Виола, заметив часы. «Я все поняла, вы меня спасли. Тогда идем в отель». Я поднялся. Спустя 5 минут мы с Виолой подошли к ресепшену. Жасмин успела прийти как раз к тому времени, когда я дошел до стойки. «Что вам угодно, благородный Артур?» — с улыбкой спросила она, стрельнув глазами на Виолу. «Я ее спас», — указал на девушку. «Ее семья погибла, она осталась без крова и денег. Ее ищут нехорошие люди. Сможете взять на работу и защитить?» Жасмин слегка побледнела. «Мне нужно связаться с начальством», — пробормотала она. «Раз это ваша просьба, благородный Артур, то проблем не должно возникнуть. Свяжитесь», — кивнул я. «Подожду тут». Жасмин отошла и позвонила. Спустя пару минут она вернулась и с улыбкой кивнула. «Скоро приедет помощник князя, он займется девушкой, узнает о ее ситуации и найдет достойное место». «Хорошо», — я взглянул на Виолу. «Больше не пытайся убить себя». «Спасибо вам», — она в пояс поклонилась мне. Я пошел к лифту. «Так, что там дальше по плану?» «Точно, надо дождаться ответа князя Романа Булгакова. Внедорожник F-класса Асура, недалеко от площади Бога войны». Князь Роман Булгаков открыл мусорный пакет. «Интересно, такая необычная упаковка, это какой-то знак, намек от хранителей знаний, но что он значит?» Роман внимательно просмотрел склянки с жидкостями разных цветов. Ему не верилось, что в них и правда те чудодейственные снадобья. Увидев бумажку и прочитав сообщение на ней, Роман тут же потерял интерес к склянкам. Он взял планшет и быстро зашел на сайт. Там была выложена информация про эликсир развития ядра и зелья омоложения, их точные оттенки, чтобы можно было различить по ступеням эликсира или эффекту зелья. Ниже появился новый лот. Камень воскрешения. Этот камень способен воскресить недавно умершего человека или превратить зомби-мага обратно в человека. Цена. 2 камня души и 10 000 рублей. Прочитав описание камня воскрешения, Роман вздрогнул. На экране появилась надпись. «Вы можете подумать. Ссылка будет действовать неделю». Роман медленно кивнул. Он отключил планшет и приказал водителю ехать. Теперь остался вопрос, как добыть побольше камней и душ. Князь посетил сайт, предупредил Мия, пока заказы не делает. «Ну, это не удивительно. Я сел на пол, готовясь к разминке. Камни души сложно достать, и стоят они больших денег. Зато, если князь решится, у Лимона появится работа и дополнительный заработок. Сколько будешь ему отдавать? Зависит от количества заказанных камней воскрешения». Я притянул стопу к груди и начал выкручивать большой палец. Спустя 15 минут позвонила Света. «Я проснулась», — сонно доложила она. «Операция прошла успешно. Надо только еще день полежать, чтобы за глазом следили». «Отлично. Ты там хорошо питаешься?» «Да, тут кормит вкуснее, чем дома», — хмыкнула она. «Кстати, мне предложили проведать брата, Павла, но я отказалась. Он всегда мне казался неприятным. Я не стал ей ничего говорить на этот счет». «Что делаешь?» — спросила она. «На полу сижу. Я же серьезно». «Я тоже». «Ладно, не хочешь, не говори». Я цокнул языком. Мы со Светой еще немного поболтали, и я продолжил разминку. Закончив с ней, я поел и поплавал в бассейне. «Как там Агата?» — лениво спросил я, упав в мягкую постель. Она куда-то ушла, отозвалась Мия. Пока непонятно, куда, и как долго ее нет. Насторожился я, уже часов 6. Я нахмурился. Не нравится мне, что баронесса пропала из зоны моей видимости. Поселок Метрополия. Агата стояла в центре поселка и смеялась. Перед ней пылал дом барона Юрия Винникена, главы клана Винникенных. Из дома раздавались крики боли и ужаса, едкий дым душил, а жаркое пламя жгло несчастных. Каждый, кто пытался выбежать из дома, беспощадно расстреливался группой вооруженных людей, личной гвардии Агаты. Смех баронессы, от которого по телу пробегали мурашки, разносился над поселком. Казалось, что Агата одновременно гогочет, воет и рыдает. Жуткая смесь. Весь квартал, в котором она находилась, пылал. Тело Агаты было облачено в огненный доспех, от которого воздух вокруг нее дрожал. И не только воздух, каждый житель поселка, кто видел баронессу, либо слышал ее смех, немел от ужаса. Люди забились по углам и дрожали, ожидая своей смерти. В этот день в поселке Метрополия собрались главы всех трех кланов, которые пошли против Волковых, которые убили ее старшего сына. Получив информацию об этом сборе, Агата решилась на отчаянный поступок. Она понимала, что ее ждет смерть после устроенной ею бойни, но баронесса и не желала спасать свою жизнь. Продолжая хохотать, Агата красными от недосыпа глазами посмотрела в небо. Ее смех сменился рычанием. Она ощущала его, каждой клеточкой ощущала неведомого кукольника, который дергал за ниточки. Он методично превращал ее в жизнь в ад. Впервые Агата почувствовала его недавно, когда Дрейк стал овощем. Она смотрела на видеоролик, где собственными руками искалечила сына, но не могла поверить в то, что она видела. Затем ролик слили в сеть, и Агата поняла, с ней играют. Неведомый вершитель судеб играет с нею, как с жучком. Агата смотрела в небо, на темное облако, и видел в нем очертания его. Холодные провалы глаз, гладкое лицо без черт. Этот кукольник смотрел на нее с неба, а несколько облачков очень похоже сложились в ладонь, от которой, словно, тянулись нити. Вершитель игрался со своей куклой, с нею. В тот день, впервые почувствовав чужой контроль над своей судьбой, Агата сильно испугалась. Она понимала, что не сможет тягаться с этим чудовищем, что если ничего не сделает, ее жизнь превратится в ад. Каждую ночь ей снились кошмары, в которых она раз за разом убивала своего сына. Страшные сны сводили ее с ума, и от них не было спасения, не помогала ни магия, ни алхимия. «Сдохните!» – заорала Агата и взмахнула рукой. Волна пламени выстрелила от ее ладони и накрыла показавшихся вражеских бойцов, сжигая их заживо. Агата решила сама выбрать свою смерть. Она не позволит чужой воле управлять своей судьбой. Лучше умрет, но не позволит. Агата получила свой титул баронессы, буквально поднимаясь по трупам. Она ненавидела быть под чужим контролем. С самого детства ею управляли родители, решали ее судьбу. Куда она может идти, что она может одевать, с кем она может встречаться, от кого рожать детей. Агата вырвалась из этой проклятой семьи и поклялась себе, что больше никогда не позволит никому контролировать ее жизнь. Она добилась своей цели, стала дворянкой. Но неведомое чудовище решило отнять у нее свободу, и Агата выбрала смерть. В небесах громыхнуло. На глазах у Агаты небо стремительно покрылось черными облаками. На миг показалось, что все вокруг замерло, а затем пошел дождь, и жадное пламя резко потухло. Даже магический огненный доспех погас. Стихли звуки боя, все бойцы потеряли сознание и повалились на землю. Поселок накрыла мертвая тишина. Агата рухнула на колени. Каждая капля дождя болезненно била по ней, лишая силы и энергии. С трудом держа голову прямо, Агата увидела, как в сплошной стене дождя появляется размытый образ одноглазого старика, одетого в парадный мундир моряка. «Князь Врангель», – прохрипела Агата. «Одноглазый адмирал». Она усмехнулась и сжала челюсти. Ее кожа покрылась алыми венами. «Умри вместе со мной», – прошипела Агата, и взорвала свое ядро. Самоподрыв мага ранга Грандмастер, тем более такого мощного, как Агата, должен был уничтожить треть поселка. Но ничего не произошло. За мгновение до взрыва тело Агаты превратилось в лед. Образ князя Врангеля, подобно миражу, растворился в дожде, словно его и не было. Спустя пару минут тело Агаты полностью размылось дождем и превратилось в алый белый ручей, который слился с остальными и впоследствии попал в ближайшую реку. Глава 9. Я отдыхал в джакузи после разминки и размышлял над следующим шагом, когда Мия вдруг сказала: «Агата Волкова напала на поселок Метрополия и была убита». Я замер. В выпуске новостей ее назвали «Кровавая баронесса». Агата и ее люди убили больше 200 человек, включая двух баронов. Еще один барон сильно ранен, у него ожоги по всему телу. Предположительно, кровавую баронессу нейтрализовал сам князь Лавр Врангель, также известный как Одноглазый Адмирал. «Ой, осторожнее!» Я очнулся и вскочил. Вода была черной, как смоль, а само джакузи сильно потемнело и медленно разрушалось. «Что это?» — спросила Мия, когда я отошел подальше. Не смог сдержать эмоций, поморщился я. Произошел неконтролируемый выброс маны. Неужели так задело, что Агата умерла? Заинтересовалась Мия. Я не ответил. «Что будешь дальше делать?» — продолжала допытываться Мия. «Агата умерла, значит, царе больше не нужно ее кошмарить», — отстраненно ответил я. «Пусть Ники передаст, что скоро Сара получит новое задание. На этот раз ей надо во снах стать спасительницей Светланы Беттихер. Когда придет время, Сара возьмет у нее интервью». «Поняла», — кивнула Мия. «А что с Волковыми делать?» «Ничего, ситуация сама будет развиваться». «О, новые вести пришли», — оживилась Мия. «Представляешь, над городом Волковых пошел дождь». «И что?» — не понял я. «Это не обычный дождь, он особый», — со знанием дела сказала Мия. «Его называют гнев адмирала. Этот дождь означает, что князь Лавр Врангель очень зол на Волковых. За всю историю всего трижды лил гнев адмирала. Дважды дождь шел ровно неделю, а потом те, кто разгневали князя, теряли весь свой статус, их ядра разрушались, и из магов они становились обычными людьми. Но один раз дождь шел 6 дней и закончился. Те, кто вызвали гнев одноглазого адмирала, как-то смогли получить прощение. Неделя, значит», — кивнул я. «Сейчас Волковы, наверное, в панике». «А да, ты не представляешь, в какой», — весело сказала Мия. «Но это и защитит их», — задумчиво сказал я. «Сейчас Волковых никто не будет трогать, все затаились. В клане еще есть гранд-мастера, неа, только Агата такой была. Ее старший сын имел все шансы стать гранд-мастером, но он умер. Все остальные талантливые представители клана Волковых, так или иначе, погибли. То несчастный случай, то шальная пуля, то зомби». «Понял. Ладно, подождем. Первая форма, стилус». Я подошел к джакузи и нарисовал астральный круг. Заклинание поглощения. Круг закрутился и вобрал в себя всю черную воду. Следом я скастовал заклинание восстановления, и джакузи вновь вернулся к прежнему виду. «Что дальше делаем?» — спросила Мия. Я задумался. «Дел, на самом деле, довольно много. Надо и информацию изучить, которую из клана Беттихер достали, и поискать подходящих кандидатов на роль следующего члена организации. Хотя, можно это и на завтра оставить, скоро спать». Тут в отеле ситуация одна интересная случилась, — игриво сказала Мия. «Хочешь отвлечься? Я вижу, что ситуация с Агатой сильно тебя загрузила». «Как отвлечься?» Я сел в кресло и постарался расслабиться. «Подтвердить свой титул лучшего уборщика?» — хихикнула Мия. «В одном из номеров, после странного посетителя, не уходит плохой запах. И в целом там довольно неприятно стало, Жасмин уже думает полностью заменить всю мебель». «Подтвердить титул лучшего уборщика? Почему бы и нет?» Я поднялся и бодро зашагал на выход. «Надо отвлечься, Мия права». Я вышел из номера и пошел к лифту. Вонючий номер находится на 35 этаже, но я спускался на первый. «Предложу свои услуги, Жасмин». Как всегда, как только я задавался целью дойти до ресепшена, Жасмин об этом узнавала и всегда успевала прибыть чуть раньше меня. «Благородный Артур», — она с улыбкой склонила голову, — «чем я могу вам помочь?» «Слышал, у вас есть номер, который не поддается уборке», — деловито спросил я. «Откуда услышали?» — удивилась Жасмин. «Это не важно. Главное, что перед вами лучший клинер в мире». Я ткнул пальцем в себя. «Покажите мне номер, и за несколько минут я заставлю его блестеть». Жасмин зависла. Я ей дал несколько секунд, чтобы она перезагрузилась. «Ну так что, покажите?» «Ладно, хорошо», — Жасмин терпеливо кивнула. «Наверное, решила не связываться с таким чудаком, как я». Мы с ней поднялись на 35 этаж, и вскоре я оказался перед нужным номером. «Давайте мне ключ-карту и ждите здесь», — я протянул ладонь. «Скоро вы сами узрите, насколько хороши мои навыки». «Да, конечно», — с легкой ноткой обреченности в голосе ответила Жасмин. Я забрал у нее ключ-карту и вошел в номер. Поморщился, тут и правда воняло. На ковре было какое-то темное пятно, на полу странная линия, словно масло пролили. Да и в целом, в комнате царствовала атмосфера грязи, хотя было видно, что убираться тут пытались. Начнем, я создал стилус и скастовал заклинание омовения. Через полминуты, когда вся влага исчезла, номер буквально заблестел от чистоты. Хе-хе, я вышел и посмотрел на Жасмин, которая стояла с таким видом, будто ждет непоседливого ребенка. «Готово», — гордо заявил я, — «можете не благодарить». Я пошел к лифту, услышал за спиной слабый вдох, а затем щелчок открываемой двери. Спустя пару минут, когда я стоял у лифта, ко мне подошла изумленная Жасмин. «Спасибо вам», — сказала она, хлопая глазами. «Не знаю, какую вы магию использовали, но я впервые такое вижу». «Это не магия, это талант», — загадочно сказал я. «Может, вы хотите раскрыть секрет своего таланта? Уверена, вы сможете заработать на этом огромные деньги», — деловито предложила Жасмин. «Увы, но это невозможно», — покачал я головой и вошел в открывшийся лифт.